Я тебя жду в Москву в мае к 10 числу. Там и оговорим детали. С глубочайшим уважением. Писано января 21 числа 1724 года. Петр Андреев. За 3 месяца жизни в деревне своей Алексей успел уже много. Первое, он крестил Рахили, сыночка ее Ионатана, и были им дадены имена христианские Раиса и Иван. Далее он обвенчался с Раисою Ефимовой, и стала она теперь Раисою Синельниковой. Венчание и свадьба были почти тайною. Из церкви сразу поехали домой, дома посидели, как обычно, повечеряли. В спальню вошли оба, но когда Алексей обнял ее и хотел сделать женою, она разрыдалась и стала умолять Алексея не трогать ее, так как рана, нанесенная ей, мучила до сих пор ее душу. Вид мужского тела возле себя вызвал у нее страх, омерзение и делал истерию. Алексей, любя ее несказанно, пожалел и лег в гостиной. И только через 2 недели она сама попросила его лечь в опочивальне. Их любовь была не горячей и страстной, а более нежной. Алексей, нежно любя Рахиль, старался не причинять ей боли и сдерживал свою страсть, а она, видя его благородство и нежность, все более и более проникалась к нему любовью и душевным жаром. За это же время Алексей сумел организовать в раздорах своих и бредах 2 отряда самообороны, обучив добровольцев из крепостных и жидовской молодежи основам рукопашного боя и бою на саблях, используя палки вместо оружия. И, ежели крестьяне были более привычны к мордобитию, так как на первопрестольные праздники развлекались кулачными боями, стенка на стенку, то с жидами было сложнее. Надо было заставить их преодолеть в себе извечный жидовский страх забитости и попрания. Со временем это ему частично удалось, путем индивидуальных бесед и уроков. Из жидовской молодежи получились отличные бойцы, быстрые, ловкие и, самое главное достижение, бесстрашные. Жители деревень и местечка боготворили Алеху, души в нем не чаяли. В конце февраля объявилась в округе ватага разбойничья. Они жгли и грабили поместья, убивали проезжих на дорогах, подстрекали мужиков на бунты и поджоги имений. Говорят, прибыли они с Волыни, убегая от крепости, коей государь обложил земли западные. Наведались они и в раздоры и бреды подстрекать мужиков на бунты, погромить и пограбить жидов. А было их в количестве до 100 гайдамаков. Каждый оконь да и с сабями и ружьями. Алеха был тогда в Полтаве у губернатора. Так вот, его отряды дали такой отпор гайдамакам, что те бежали, побросав оружие и большую часть лошадей. Алеха, вернувшись, наградил свою дружину, а оружие попрятал, дабы не было оно обнаружено властью и дабы не было соблазну им воспользоваться. Отношение соседей к браку Алексея было однозначно неодобрительным. Соседи перестали навещать его, и на балы и ассамблеи перестали приглашать. Везде только и судачили о жидовской его женитьбе, да об армии его местной, что и сделал Алексей из холопов своих до жидов поместных. Особенно возмущены были старые барыни, матери молодых невест, которые засиделся в девицах. Как так, сам казак донской безродовый, сам почти что холоп беглый, хоть и православный, да и взял себе такую же, да хуже еще, жидовку толпою объебанную, выблетка неизвестно от кого прижившую. Но Алексея эти все разговоры мало трогали, да и на балы и в гости он не собирался. Замыслил он из владений своих сделать что-то наподобие свободной страны, наподобие его родного Дона, где люди не были бы рабами, а свободно бы трудились и землю свою могли бы защитить, и за семьи свои постоять. Но письмо от Петра Толстого обрывало все его планы, все его замыслы. Он, конечно, мог бы отписать Толстому, что и у него донос на Петра Андреевича имеется, да только это не гарантировало его и семье безопасность. Неизвестно, какая власть будет через год, может быть, а может и раньше. По письму, по намекам, понял Алексей, что власть самодержца зашатался, и что угрозою тому бывшие его ближайшие сподвижники. А раз так, значит, надо принимать предложение, дабы, лавируя в бурном течении придворных интриг, обеспечить свою сохранность да и исполнить месть, которой он по-прежнему горел и алкал. Несколько дней он находился в раздумье. Потом, принявший решение, созвал семейный совет в лице Раисы и Хайма. Вечером, за трапезой, он, подкидывая Ванечку на коленке, прервал общий смех и веселье. «Рахилечка, Фимка, послушайте серьезно, что вам кажу. Получил я намедни письмо от знатного вельможи, графа одного, с которым мы по одному делу трудолися. Пишет он мне, что должен я в столице ехать, да новую службу служить. А должен я, валенц не валенц, иначе грозит мне и вам, семье моей, кара суровая и неотвратимая. Я этих людей знаю, от злокозненности своих планов не отступится». Возникло почти шекспировское молчание. Рахиль охнула, прикрыв ладошкой рот. «Любезные мои, вы нынче через меня подвергаетесь очень большой опасности. Связав со мною свою судьбу, ты, Рахилечка, вместе с Ванечкой, стали заложниками моей судьбы. Ты, Фимка, из простого управляющего, жида, стал моим родственником ныне, и потому грозит тебе участь разделить мою судьбу со всеми тяготами. Может быть, я и не прав был, что увлек вас в этот государственный водоворот. Должен я был понимать, что нельзя мне впутывать вас в мою судьбу. Простите ради Христа, но очень уж вы мне по душе, очень мою душу отогрели, и очень я люблю тебя, Рахилечка моя нежная». Слезы выступили у него на глазах. «Старею», — подумал он, вытер глаза рукавом кафтана и продолжил. «План моих действий таков. Мы с Рахилечкой и Ванечкой поедем до Москвы вместе, а Хаим останется в раздорах. Из Москвы Белокаменный Рахиль поедет через Казань и там будет меня дожидаться. Ежели не появлюсь и вести не подам, то должна она с Ванечкой ехать далее в Сибирь, в город Селингерск-Нерчинск, к моему другу, Рагузинскому Савве. Тем более он приглашал к себе. Этот человек надежный и всем нам опорою и защитой будет. Я же, думаю, что отправлюсь в столицу новую служить службу. Как только дела свои по службе завершу, то и к вам непременно в Казани направлюсь и Фимку захвачу. Или все вместе поедем к Савве, или вернемся в раздоры. Там будет видно, как служба моя сложится». Рахиль с ужасом смотрела на мужа, не в силах произнести ни слова. «Так, а пока давайте продумывать план нашего путешествия. Какую карету возьмем, какие вещи в дорогу, кто поедет из слуг. Думаю взять кучера нашего, Архипа, да девку дворовую, Анфису, чтоб тебе и Ванечке прислуживала. Да Архипу нужен сменщик. Ты кого рекомендуешь, Ефим?» Хаим оторвал свои большие руки от лица. Глаза были наполнены вселенской еврейской скорбью. Он тяжело вздохнул, что, то пробормотал на арамейском своем наречии. Потом заключил: «Знал ведь я, что добром все это не кончится, нельзя еврею в баре лезть, высоко падать. Фимка, черт, ты что гундосишь? А что, лучше тебе было без моей защиты? Когда я в Гешпании за лягушатников сражался, кто схотел, тот и уничтожил и унизил. Беззащитных и обреченных, ты вспомни, как тебя за руки держали, вспомни бессилие свое, покорность свою. Принесли они тебе счастье, защиту. Я вот страшный грешник, народу погубил, не счесть, но более защищая себя али людей мне порученных. Так что это просто счастье наше, что дорожки, пути наши сошлися. Мы теперь вместе кого хошь одолеем. С твоей мудростью, Рахилечкиной нежностью и заботой и моей силой и изворотливостью. Я вот-то вам буду сказывать по вечерам про друзей своих, Савву да Абрама Петровича. Так вечера покоротаем. Как только сошел снег, в первые числа апреля, стали готовиться в путь. Подготовили документы, проездные для Рахили и Ванечки, запасли одежду, ведь в холода ехать далече, ну и прочее. Взял Алексей с собою образцы кожи, выделки со своего завода. А вдруг да придется там в негацианта переделаться. Тем более, был у них на заводе один умелец из калмыков, который показал Алексею и Хайму способ выделки панцирной кожи. Выделка такая, что во 100 крат панцирь легче железа, и движение не стесняет, а пуля с 20 шагов не пробивает. Хайм еще усовершенствовал древнюю монгольскую технологию, а именно, вымачивание и растягивание кожи прямо в солевом растворе. Кожа становилась тонкая, гибкая, а пуля не берет. С этим можно и к государю пожаловать, но торопиться не след. Всему свое время будет. До Москвы должны ехать вместе, а там планировалось ехать Рахили на Казань, и ждать Алексея там. Ежели с месяц вестей от Алексея не будет, то ехать в Селингисрак, к Савве. Апреля 10 числа, благословясь, двинули. Расставание было горьким. Хаим не мог сдержать своих слез, все целовал и целовал Рахиль и Ванечку, причитал, трясся в рыданиях. Потом, взглянув на Алексея, застыдился, вспомнив, что он уже не и не жит вовсе, а казак, воин, защитник жизни своих холопов. Алексей дружески потрепал его по плечу. «Вот видишь, Фимка, как ты себя стал ощущать, другая гордость и сила в тебе завелась уже. Не потеряй ее. Это теперь твое основное богатство, гордость и достоинство. Через это люди будут и тебя, и нацию твою уважать. чтобы более не смел так распускать сопли. Ты понял меня? Понял, Олесий Кириллович, понял. Удачи вам во всех делах. Одно прошу, не отягощай душу свою новыми убийствами. Пожалей и нас, и тем паче себя. Осушив на посошок по стакану хлебного, с Богом двинули. Глава 11. Алексей Кириллович Синельник. Дорога была нетрудная, по подсыхающему уже тракту. Кое-где во оврагах еще лежал рыжий и грязный снег, но поля уже пробивались первой, едва заметной зеленью. Погода стояла прекрасная. Днем солнышко прогревало воздух и дышащую землю, но дышалось легко и чисто. Деревья, еще голые, но уже наливались зеленоватым и розовым светом от начавших распускаться почек. Кое-где начали пахать, от коричнево-черной земли поднимался теплый пар, наполняя сердце радостной песнею пробуждения природы. Ванечка неотрывно глядел в окно, удивляясь красоте весенней степи, а Рахиль не могла оторвать влюбленных глаз от Алехи. И так это было ему мило, так наполняло душу светом и нежностью, что он не в силах сдерживать себя, время от времени наклонялся к жене и целовал ее, губы, щеки, глаза, все, что попадется. Это было настоящее счастье, о котором Алексей и мечтать по жизни и не мог. Они ехали по оживленному Изюмскому шляху, знакомому Алехе по бегству из мазепенного плена. И чем далее они ехали от родных своих мест на север, тем прохладнее становились ночи, тем более снеговых залежей встречалось им на пути, тем менее чувствовалось в природе дыхание весны. Уже на подъезде к Серпухову уже целые поля были укрыты талым, грязным снегом. Пришлось одеться потеплее, ночью еще стоял мороз и вода в графине замерзла. В Москву прибыли, как и положено, маю 9, го. Алексей обустроил семью на гостином дворе, а сам отправился на поиски Толстого. Искать долго не пришлось. Как и было договорено, встретились в корчме на Неглинной. Петр Андреевич радостно поприветствовал своего старого друга и соратника. Не виделись поди лет 10. Толстый еще более обрюзг, расплылся, лицо стало совсем желтым, но темные карие глаза его, по-прежнему злые, как буравчики, пытливые и хитрые. Закали обед, водки, и Толстый стал вводить Алеху в курс дела и суть его задания. А задание было такое. Государь стал сдавать здоровьем, да и для порядка в государстве требуется установить определенность с наследником престола, дабы избежать наступления смутных времен. Видишь ли, Алексей Кириллович, сына своего, Алексея, предателя, государь-император извел самолично, да и то сказать, правильно он им-то и сделал. Разрушил бы пьяница Алешка все то, что государь наш учинил в державе нашей. А наследника прямого так и не сотворил Петр наш Алексеевич, не сподобилась матушка-императрица наша, Екатерина, родить государю, да и всей державе нашей, наследника престолу и продолжателя дела Петрова. Ныне у трона российского образовались две компании придворных. Одни мыслят в наследнике внука императора, тезку полного, Петра Алексеевича, Алешкина сына. Другие, это я и князь Александр Данилович, не видим в этом внучке будущего государя нашего. А потому, что де встанет он у власти в государстве нашем, не сносить тогда голов ни мне, ни Меньшикову, ни матушке Катерине, ни всем тем, кто в погибели его отца повинен был. Да вот у каждого из нас свои интересы. Уж больно большую власть Сашка в гвардии да полку взял. Боязно мне за голову мою. Хотим мы властительницею Екатерину поставить, да за сподвижниками моими, хочу я учинить надзор да управу. Выбрал тебя, так как знаю, что в друзьях мы с тобой, да и лучше тебя по шпионскому делу никого в Европе и не сыщешь. Ты согласен мне послужить? Всю эту пламенную речь Петра Андреевича Алексей слушал внимательно, ни одним движением лица своего не высказав своего отношения к сказанному. Этим он еще более распалял Толстого, тот тараторил, срывался на дисконт, потом опять переходил на шепот. 1000 золотых в год и доступ в гвардию. Что? Толстый от неожиданности осекся. Я говорю, 1000 рублей золотом в год, и доступ в гвардию, не ясно, что ли? Выбора у меня нету, прищемил ты мне яйца, князь. А деньги мне страсть как нужны, да и рискую я отменно. Попаду между жерновами власти, не сносить мне головы. Согласен я. Может, 500 целковых хватит будет. Князь, не жидись, или найди более достойного компаньона. Раицкого, например. Капитан Раевский Александр, аки пес верный, служит императору, и из чужих рук не берет. Меньшиков уже пробовал подкатиться, послал его капитан куда подальше. Как ты, может, знаешь, Ныне над Александром Даниловичем тучи надвинулись. А Сашка Раевский первый государев пес и охотник будет. Возможно, придется тебе с ним столкнуться. Сдюжишь. Да, Петр Андреевич, завела тебя гордыня до тщеславия прямо ко врата адовы. Ты уже и сам не знаешь, за что воюешь. Все еще слова говоришь про дела государственные, прогресс, реформы. А мысли уже одни, как бы у власти ближе оказаться, да наворовать от нее поболе. Кабы я тебя ранее не знавал, послал бы я тебя, как Раицкой Меньшикова. Говори, что делать, да согласие на плату давай. Сдюжу я всех, не сомневайся. Ох, казак, казак, кабы не был ты мне нужен. Ладно, согласен я, получай стипендион свой за полгода вперед. Достал из широченного рукава кафтана кожаный мешочек и кинул его на стол. Могешь не пересчитывать, я знал твою сумму, догадался. Здесь ровно 500 будет, еще 500 получишь по приезде в Санкт-Петербург. Через 10 днев жду тебя в столице. Найдешь меня в Адмиралтействе. А сейчас иди отсели, отследи хорошенько, чтобы не было слежения за нами. Снял парик, вытер потную лысину свою чистым батистовым платком, покряхтел, поохал и принялся поглощать пищу, принесенную на двоих. Через 10 дней, как и было оговорено, Алексей появился в столице. За это время он успел перевести Рахиль и Ванечку в Коломну, где они сняли небольшой дом и велел дожидаться его в этом доме. Писать где он будет раз в неделю, а ежели 3 недели от него не будет письма, то надобно им собираться и ехать домой в раздоры. Планы его по переезду в Сибирь к Савве оказались разрушенными, так как Рахиль сообщила ему, что понесла, и уж 2-й месяц пошел, как носит она его дитя. Отправлять жену в таком состоянии одну в такую дальнюю и тяжелую дорогу, которая и здоровому-то мужчине не бог весть, как легка, а уж для Рахилечки, да в ее положении и подавно, Алексей не решился. Поэтому планы поменялись, а Калугу он выбрал, как место не столь отдаленное, но и не очень заметное. Он нашел Петра Толстого в Адмиралтействе. В скорости они уже вместе с князем Александром Даниловичем Меньшиковым сидели в татарской харчевне у московской заставы и обсуждали план действий и круг обязанностей для Алексея. Меньшиков, какой-то весь поблеклый, придавленный обрушившимся на него заботами, с нечистыми руками, грустным и затравленным взглядом, оглядел Алексея и протянул ему свою огромную, бугристую ладонь. «Ну здрав будя, казак, чай не держишь на меня злата? А то ведь как же сотрудничать будем вместе, ежели зло на меня затаил? У нас ведь сейчас, какое наипервейшее дело, какая главная наша забота? Правильно, и животы наши сохранить, и державу нашу уберечь от хаосу и смуты. Правда, Алеха?» Алексей сжал до хруста протянутую ему ладонь так, что Меньшиков крякнул, побелел лицом, но Алеха сразу объятия отпустил и хищно и холодно улыбнулся. «Да что ты, князь, это же все не твоих же рук дело, это же все государь-император наш сотворимши, а вы же противиться ему не посмели. А как же иначе-то, живота свого небось каждый жалеть, какая же ваша вина передо мною быть, никакой вины и нету вовсе». Алексей опустил глаза, так чтобы Меньшиков не увидел вспыхнувших в них огонь ненависти и жажды мщения, и продолжил тусклым и покорным рабским тоном: «Да и то сказать, он же император, повелитель наш, а мы рабы его покорные. Его воля и его благо – закон для нас. Не могем мы роптать на волю Господню. Что задумает, то и сотворимши с нами, рабами своими покорными. Знаться так и надо, так Господь повелел, а нам, рабам, надобно смиряться и принимать от государя нашего все за благо великое». Меньшиков, при виде такой покорности и смирения со стороны Алексея, немного приободрился, лицо порозовело, былая вальяжность и наглость постепенно возвращалась к нему. Закурил свою голландскую любимую трубку, пахнул на Алексея и Толстого клубом пахучего вест-инского табаку, обратился к Толстому, как будто Алексея уже и нет промеж них. «Намедни говорил я с матушкой нашей, государыней императрицею, Екатеринушкой нашей. Так она говаривает, что, мол, ослаб наш батюшка государь-император наш, Петр Алексеевич, стал здоровьем слабеть. Мол, по ночам спить плохо, животом стал маяться, да и нервы расшатались. Надо бы ему пожалеть себя, а то все трудится, рук не покладая. Вон на медне на верфи корабль самолично на воду спускал, а другой, корвет строящийся, самолично топором оглаживал, да ванты ставил. А строгий стал, что ты, чуть что не поем, так сразу и в морду подносит. Ты, батюшка князь, не ерничай больно. Алексей Кириллович в курсе дела. Надо бы детали обговорить. Где жить будет, под каким соусом ему в полк проникнуть. Ведь все его там знают, а как государь-то прознает, что сказывать ему будем. Не осерчал бы до смерти. Алексей вступил в разговор. Я так полагаю. Надо бы открыть факторию по продаже кож. Я кое-какие образцы-то свои привез, можно и еще заказать, коли надобность будет. Во главе фактории поставить немца, али голландца, али итальяшку какого-нибудь. А я при нем, как бы приказчиком. Есть у меня образцы кожи панцирной для армии нашей. Офицеры заинтересуются, будут приходить, ну и я тут уже буду людей надежных искать. А как измена возникнет, донесут государю на тебя. А чего донесут-то? Что лучшие в мире панцири для армии нашей делать могу, и воинство наше через это непобедимым сделать хочу. А про меня, думаю, Петр Алексеевич уж забыл вовсе. Сколько у него таких развлечений было, надо рисковать. Иначе наше дело не сделаешь никак. А как ты с офицерами говорить будешь, что им втолкуешь? А втолкую я им, что, коли Петр наследником будет, то и полк он распустит, и все победы оружия нашего немцам отдаст, и моря лишимся, и опять в Московию оборотимся. Да и мстить малец за отца свого начнет, да так, что мало и не покажется. Что нужно нам всем матушке императрице держаться, то есть тебя Александр Данилович, да и тебя Петр Андреевич. Он говорил искренне и с пафосом, будто и сам верил в это. Но голова оставалась совершенно холодной. Целью его было одно – проникнуть вновь в офицерскую среду, да ко двору подобраться поближе. Глава 12. Смерть тирана Анчихриста батюшки. Император возлежал на атласных подушках. Лик его был бледен и нездоров. Глаза его были слегка прикрыв набрякшими веками. Он возлежал в полутемной опочивальне. Дневной свет не проникал сквозь плотные бардовые шторы. Колеблющийся отблеск одинокой чадящей свечи едва освещал огромную опочивальню. В помещении нестерпимо пахло мочою и какой-то гнилью, характерный запах застарелых любовных болезней. Петр лежал совершенно обессиленный после очароедного приступа страшной и нечеловеческой боли. В опочивальне находился такоштайный кабинет секретарь Макаров Алексей Васильевич, доктор Иоганн Блументраст и у входных дверей часовой, капитан Дум. В комнате царила зловещая тишина, только тяжелое и хриплое дыхание Петра нарушало эту тревожную тишину. В минуты облегчения от страшной боли, терзающей его плоть, Петр был погружен в тяжелые размышления о своей жизни, о том, что сделано и что осталось недоделанным. Почему дело его жизни по обустройству России, приведение ее к чистоте, порядку и просвещенности, превратилось в разорение, войну и бедствие для народов? Почему он, такой добрый, тянущийся к цивилизации, чистоте, прогрессу, превратил и себя, и державу в пьяную орду, скопище воров и садомитов, лихаимцев и рабов? Почему он, жаждущий чистой и вечной любви, превратил свою жизнь в сплошное блядство, распущенность и пьянство? Как так случилось, что самые близкие его люди, Сашка, Катька, Шаферов и многие другие, покинули, предали его? Кому теперь отдать Россию? Кто продолжит дело его жизни? Никому нету веры. Все вокруг предатели и воры. Самая большая его боль – Катькино предательство. Ну да, он, конечно, виноват перед нею. Но, ведь если бы не ее пьянство, родила бы ему наследника, и не стал бы он искать любовь на стороне. Мария – этот светлый луч в его угасающей жизни. И ту не уберег, и ребеночка нашего не уберег. И вот лежу я совершенно одинокий старый и никому уже не нужный обрубок. Некогда великий император, великой державы, созданный его трудами, энергией и умом. Вспомнилась почему-то Полтава. Как увлек он за собой к победе бегущую уже армию. Как мощью и удалью своей развернул уже было отвернувшуюся от русского воинства фортуну. К победе, к великой победе. И вот сейчас все утрачено уже, и вместе с жизнью уходит надежда на бессмертие дела своей жизни. Кем я прослыву в потомках? Великим строителем, просветителем, или злодеем и антихристом в человечьем обличении? Боль внизу живота и в мочевом канале то затихала, то возобновлялась короткими спазмами, постепенно слабея и затихая. Организм был подавлен страданием, он тихо постанывал, как ребенок. Постепенно взор его прояснялся, становилось гораздо легче. В такие минуты просветления разум и энергия вновь возвращались к нему. Он приподнялся на подушках, обратил взор на Макарова. «Алексей Васильевич, распорядись, чтобы мне принесли чего-нибудь откушать. Да трубочку мою подай, что-то курить хочется, аж уши пухнут. Замучила меня эта хворь проклятая. И обращаясь уже к Иоганну Блументрасту, а ты, доктор, распорядись, как мне водочки стаканчик принесть, что-то в горле пересохло. Фашиф величество, как же можно, при фашим состоянии-то, никак не можно, это очень пофрититвшему феличеству. Феличеству, феличеству, фу собака немецкая, кому скал водку тащи, сей момент, ваше величество, мигом распоряжусь. Макаров прыгающей походкой двинулся к дверям. Отстранив Думба от двери, открыл ее и в проеме Петр разглядел часового, стоящего с другой стороны двери. Это был Абрам Петров. «Погоди, погоди-ка, позови ко мне вот того капитана. Не велено, ваше императорское величество», смиренно склонив голову на бок тихо прошептал Макаров. «Кем это не велено? Кто там еще распоряжение императору делает? Повешу мерзавца. Меньшиковым не велено, Александром Даниловичем. Ах, Сашкой, сукиным сыном, его и повешу первого, а тебя во след за ним. Взяли себе моду, пускать не пускать, а ну зови сейчас же». Голос Петра окреп, круглые черные глаза его свирепо завращались, седой ус задергался, длинные пальцы его сжались в огромные кулачищи, он приподнялся на подушках, волосы седые растрепались, рот скривился в страшной гримасе, обнажив зубы, гнилые уже, но еще крепкие и способные загрызть любого, кто ослушается его воли. «Дьявол, сущий дьявол», подумал Макаров, ноги его от страха подкосились, спина и промежности взмокли, он побелел, голос его сорвался на фальцет и поперхнувшись он промямлил за дверь. «Капитан, тебя батюшка император просит войти, только ненадолго, ему нельзя волноваться, не беспокой батюшку». Абрам Петрович вошел в царский покой и остановился, смиренно склонив голову на бок в нескольких шагах от кровати государя. «Подойди ко мне ближе, Абрашенька, рад видеть тебя. Какой ты, однако, стал герой прямо из преданий греческих. Как служба проходит, как укрепление на Кронштадте. Все ли учел? Враг не сможет к нашей столице с моря подойти. А как твои учительские успехи? Да ты бери стул, садись, обскажи все, как есть». Абрам взял стул и сел подле императора. Стал обсказывать тихим голосом. «Насчет укреплений кронштадтских, батюшка, не изволь беспокоиться, все и сделаю, как положено. Город твой, столица наша, на замке теперь, весь залив теперь под твоим контролем. Дабы и посмел какой флот войти в воды наши, так тут же ему и могила будет. Весь залив простреливает артиллерия наша, а штурмовать наши укрепления бесполезно, ни ядра, ни порох их не возьмут. Мы уж постарались все сделать по самым высоким требованиям. Неужто не возьмут? А как английский флот да десант ихней попытку такую осуществит, да с моря нас заблокирует, как защищать будешь? А нам осада не страшна, батюшка, провианту и порохового запасу можно на год запастись, а гарнизон в 2000 человек сможет удерживать форт по более года. Во как ловко придумал. Ну а как связь держать будешь со столицею, ежели такая оказия случится? И это мы предусмотрели, государь. Два форта у нас простреливает всю акваторию так, чтобы ни одно орудие не смогло стрелять по нашим судам, идущим по фарватеру. По форту, может быть, и смогут, а по фарватеру нет. Так кто же такую замечательную фортификацию придумал? Неужто ты сам? Да нет, батюшка, ваше величество, это мы с адмиралом Апраксиным и с Александром Даниловичем вместе изобрели. Ай, молодца, молодец, что такое изобрел, и что не стал заслугу себе одному присваивать. По-мужски поступил, по-государственному. Завтра принесешь мне чертежи, вместе их покумекаем, есть у меня мыслишка одна. Ну а как успехи у внучка моего, Петра Алексеевича? Как он в математике соображает, проявляет ли усердие, способности? Ваше Величество, сей отрок, внук ваш, Петр Алексеевич, к точным наукам не проявляет большого рвения и интересу. Его более интересует история военная, да французская словесность, философия. Но отрок он не ленивый и задания выполняет исправно, пожаловаться не могу. Вот, чем ты мне нравишься, Абраша, так это честностью своей и душою открытой и прямой. Нету в тебе лебезения энтого придворного. Я тобою премного доволен. А сейчас иди, иди, милый. Что-то я себя опять нехорошо чувствую. Опять боли начинаются. Иди, но завтра об это самое время, чтоб был. Ночь прошла спокойно. К вечеру Амброзини и Блументраст сделали катеризацию и выкачали 2 литра мочи с гноем и кровью. Запах стоял ужасающий. Но государь почувствовал себя гораздо лучше и спокойно заснул. На ужин дали ему куриного бульону, жар спал, и силы стали возвращаться к императору. Наутро затребовал к себе дочь Анну и имел с нею долгую беседу. Анна была его первенницей с Катькой. Красавица, умна, образована и с мужским волевым характером. Если бы он не поспешил обручить ее с герцогом Галштинским, быть ей императрицей. Лизонька, вторая дочь Петра, была напротив, нраву легкомысленного, веселого, одни наряды да кавалеры на уме, нельзя ей державу доверять. Будет державой управлять какой-нибудь фаворит, да все на балы и развлечения испустит. Нет, нельзя. Получается западня, некому Россию оставить, коли помру. К обеду велел позвать Петра Алексеевича, внука своего. Строго спрашивал об учебе и делах его. Отрока Петр не очень любил, все Шалешкино блядское семя, но хотел увидеть в нем наследника, того, которому можно державу передать. Но мал еще хлопчик, а регент пшито станет при нем тогда мать его, законная Петрова жена, которая в монастыре ныне обитает. Ненавижу, гниду, в порошок сотру. Всплыла мысль в мозгу. И ведь повернут они Россию вспять к Руси, к темноте, к косности. Внук не очень понравился Петру. Было в нем что-то от Алешки. Упрямство и лень. Не было прилежания, бойкости ума, какие-то фантазии и мечтательности. Как же поступить? Мучительно думал Петр. Ведь не Катьке с Сашкой отдавать империю. Проворуют ведь все и пропьют. После обеда объявился Абрам с чертежами. У Петра мелькнула мысль, вот кому надобно было бы бразды передать. Кабы не негра был, да как бы знатного, царского роду был бы по матери, то и разговору бы не было. Честен, умен, образован и отважен. Но сын рабыни, да еще и негра черномазая. Надо бы его поспрашать об государственном устроении. Как он об этом думает, как понимает политес, какое место России он видит в мире цивилизованном. Абрам показал чертежи. Петр пристально и азартно их рассматривал. К нему вернулся блеск в глазах, румянец на щеках заиграл. Он сразу понял гениальность замысла укрепления. Действительно выходило, что крепость была неодолима и намертво закрывала подступы к Санкт-Петербургу с моря. Но его пытливый ум тут же нашел недоработку, связанную с тем, что при штурме форта с юга, при высадке десанта, южная часть крепости остается отрезанной от ее северной части. Он указал на это Абраму. Тот поперхнулся, покраснел, насколько позволял ему цвет его лица. «Учтем, батюшка, вы, ваше величество, просто гений». Петр самодовольно ухмыльнулся, смахнул чертежи с постели и опять, обессилев от работы, упал на подушки. «Погоди, Абрам Петрович». Хочу с тобою поговорить о политесе, да о державе нашей. Вот ты пожил за границей долгих 6 годов, воевал в Гешпании, бывал в разных странах, набрался там ума, да премудрости европейской. Обскажи мне, сердечно только, без этих всяких выкрутасов придворных, а по-военному, кратко и прямо, какую ты видишь державу нашу промеж европейских государств? Что нам еще сделать надобно, чтобы с Европой сравняться по богатству устроению жизни да по цивилизованности? После некоторого молчания, откашлившись, Абрам медленно начал. «Я, ты знаешь, батюшка, человек прямой, и всегда говорю, как думаю. Уж не обессудьте меня, ваше величество, ежели что и противу вашего мнения скажу. А мне мое мнение, али подобное моему, от тебя слышать и не надобно, я его и так знаю. Хочу знать понимание умных да молодых людей. Им продолжать наше дело. Мы, старики, свое отслужили, плохо ли, хорошо ли, судить нас гестория будет. А вот вам надо будет достраивать то, что мы начали. Потому и хочу тебя послушать. А с чего начать, батюшка? А сначала и начни. Вот, например, ты государь стал, ну, например, так представь. А это ж и представить не можно. Как это возможно? Ну, допустим, при новом государе стал советник первый, чтобы ты ему посоветовал бы, с чего начать ему правление свое. Я бы советовал бы ему начать бы вот с чего. Скажите, ваше величество, а сколь у нас в империи нашей народу проживает? 20 миллионов. А что? А вот и нет, батюшка. Народу проживает в нашей империи 100 тысяч, от силы. А остальные, рабы, население. Так вот, население следует и сделать народом. Ибо без народа и нету ни державы, ни империи. Это как, это? Ты же, батюшка, хочешь по правде, от сердца, чтобы сказывал. Ну да, договори, ты черт, черномазый, Не тяни душу-то, а то как приступ опять прихватит и обсказать не успеешь. Я вот как, батюшка, думаю, что державы европейские превосходят нас народом. Во Франции 40 миллионов проживает, и все они люди свободные, рабы у них токмо на плантациях в странах заморских. Вот эти свободные люди державу и образуют. Сколько нужно нам крестьян, чтобы 100 пудов зерна получить? 10. А во Франции 2. А у нас земли-то получше ихних будут и поболе. Особливо в Малороссии. А почему? А потому, что там трудятся свободные и грамотные люди, а у нас – рабы. Ты хочешь людишек чернопашиных от крепости освободить? А кто ж тогда работать будет, и на что дворяне жить будут? Я думаю, что людям надо землю дать, да волю, а для нужд государственных с них налог подоходный собирать. Не подушный, а подоходный. Это первое. Ну а второе. Петр явно озлился, глаза стали маленькими буравчиками, ласковая улыбка сползла с лица. Ну а второе, что? Вторая наша слабость, это продолжение твоей силы. Ты, ваше величество, гениальнейший человек. Такие на 1000 лет, может, один и рождается. И вся империя, держава наша, на тебе одном и держится. Ты ошибся, катастрофа. Тебе же никто не смеет перечить. Негоже тебе, государь, во все дела вникать. А скажи-ка мне, Абрашенька, почему мои подданные, друзья, соратники, все сплошь ворами оказались? Почему так воруют и казнократствуют? Самые надежные, на кого более всех рассчитывал, самые воры и оказались. Я этого никак и в толк не возьму, мой ум отказывается этого понимать. Про то мне неведомо. Крадут же везде, и во Франции, и в Гешпании, и в порте. Я полагаю, что не наедятся в душе слуги твои, что такая жизнь, как сейчас, навсегда будет. Вот и запасаются впрок. А немцы, что на службе у тебя, глядят на Россию, как на жирный дармовой пирог, который надо быстрее съесть, ухватить. Но думаю, что все идет от рабства. Ведь если человек свободный, то все богатства ему и принадлежат, как у себя-то красть. Но точно ничего не могу сказать. Но вот я, например, не краду и не мздоимствую, а за других не могу сказать. Петр снисходительно улыбнулся и ласково потрепал слабеющей рукою Абрама по щеке. Поговорили еще про международную политику, про европейские дела. Петр настойчиво выпытывал у Абрама, что он думает о союзниках, бывших и нынешних. Абрам ответствовал, что со времени, как Россия, благодаря гению государя, стала обладать силой неимоверной и стала гегемоном на всем европейском континенте, союзников у России среди великих держав не осталось. Европа убоялась покорителя шведов и ныне строит планы по обузданию российской экспансии. Поэтому где надобно ориентироваться России на малые государства, кое видит в могучей России защиту и покровительство. Особо Абрам напирал на враждебность и коварство британцев, для которых Россия стала главным соперником на континенте. А как ты понимаешь наше место в мире? Нам с Европой идти, или взор свой на восток обратить, на страны басурманские? Я вот думаю, что мы должны быть с Европой, частью ее, аки Германия, али Швеция и жить по ихнему укладу. Да что-то не залаживается дело быстро. Мы все назад пятимся, да на восток оглядываемся. Почему это так? Да ты, батюшка государь, и сам ответ-то знаешь. А по что меня пытаешь, али я провинился в чем перед тобою? Ответствуй немедля, и по прямому мови, как думаешь. Мне этот совет требуется, совет молодых да умных, смены нашей. От Янтова зависит, как Россия далее жить будет. От вас зависит, от молодых да образованных. Я так полагаю, ваше величество, что мы, Россия, не Европа, и никогда ею не сможем быть. У нас другая гештория, другой народ, вернее народы. Но мы и не Восток. Мы Россия, мы, это целый континент. И к нам все народы тянуться будут, аки к солнцу, ежели свет правды и справедливости нести будем. Ведь Европа вся по крови почти одно и то ж. Все немцы, германцы то бишь, что французы, что голландцы, суть один народ. А у нас все разные, и все хотят в России жить. И православные, и басурмане, и ляхи, и жиды. Всем она, Россия твоя, стала матерью. Я думаю так. Уж не прогневайся, батюшка. Что ж ты, поганец черномордый, мечту мою убиваешь? Я так мечтал, чтобы Россия стала Европою. Но давно уж понял, и ты сказал правду, сказал, что я сам уже понял. Молодца, Абрашенька. Я так рад, что смог воспитать такого сына. Это мне зачтется на том свете, за все грехи мои кровавые.